почему у братца Опоссума голый хвост. Однажды братец Опоссум так проголодался, ну, кажется, все бы отдал за горсть фиников. Он был отчаянный лентяй, братец Опоссум, но вот в животе у него так заворчало и завыло, что он встал и пошел поискать чего-нибудь съедобного. И кто бы ты думал, встретился ему на дороге? Ну, конечно, братец-кролик. Они были закадычными друзьями, потому что братец Опоссум никогда не досаждал братцу-кролику, как другие звери. Сели они рядышком у дороги и стали болтать о том о сём. Братец Опоссум, и скажи братцу-кролику, что он прямо подыхает с голоду. А братец-кролик подскочил, хлопнул рукой об руку и сказал, что он как раз знает, где можно раздобыть отличных фиников. Ну и где же? А братец-кролик сказал, что их тьма тьмущая в саду у братца-медведя. А разве у медведя есть финиковый сад, а, братец-кролик? Ну, конечно, конечно, потому что братец-медведь кормится пчелиным медом. Он и посадил у себя финиковые деревья. К ним прилетают пчелки, а братец-медведь, ну, смотрит, куда они полетят из сада, бегает за ними и находит медовые дупла. У братца Опоссума так и потекли слюнки, чуть он услышал про финики. Братец-кролик и кончить не успел, а уж он встал и бегом к саду братца-медведя. Он вскарабкался на самое высокое финиковое дерево, какое было в саду. Но братцу-кролику хотелось позабавиться. Он живехонько припустил к дому братца-медведя, поднял крик, что кто-то безобразничает в финиках. А братец-медведь со всех ног в свой сад. Братцу Опоссуму все чудилось, что идет братец-медведь, но он все говорил себе: «Еще один финик и удеру! Еще один финик и удеру!» Вдруг он услышал, что медведь и вправду идет. «Еще один финик и удеру!» И в ту же минуту братец-медведь подбежал к дереву, да как тряхнет его! Братец Опоссум свалился с дерева, как самый спелый финик, но у самой земли он собрал ноги вместе и ударился бежать к забору, как хорошая скаковая лошадь. А следом за ним братец-медведь. И братец-медведь нагонял его с каждым шагом, так что только братец Опоссум успел подбежать к забору, братец-медведь хвать его за хвост. Братец Опоссум прошмыгнул сквозь жерди, как дернет хвостом, и протащил свой хвост между зубов братца-медведя. Братец-медведь так крепко держал, и братец Опоссум тащил так сильно, что вся шерсть осталась в пасти у братца-медведя, и он бы, конечно, задохнулся, если бы братец-кролик не притащил ему воды. Вот с этого самого дня, Джоэль, у братца Опоссума голый хвост. У братца Опоссума и у всех его деток.